кротко ему отвечал рассудительный сын Одиссеев: «О, Евримах, и все вы, женихи знаменитые, более вас убеждать не хочу, и вперед не скажу вам ни слова. Боги все ведают, все благородным ахейцам известно. Вы же мне прочный корабль, с 20 приобыкшими быстро по морю плавать гребцами теперь снарядите. Хочу я Спарту и Пилос песчаный сперва посетить, чтоб проведать, есть ли там слухи, какие о милом отце, и какая в людях молва про него, или услышать о нем прорицание Оссы, всегда повторяющей людям Зевесово слово. Если узнаю, что жив он, что он возвратится, то буду ждать его год, терпеливо снося притеснение. Когда же скажет молва, что погиб он, что нет уж его меж живыми, то незамедленно в милую землю отцов возвратяся, в честь ему холм гробовой здесь насыплю и должную пышно тризну по нем совершу. Пенелопу ж склоню на замужество». Кончив, он сел и умолкнул. Тогда поднялся неизменный спутник и друг Одиссея, царя беспорочного, Ментор. Верил ему Одиссей при отплытии дом быть покорным старцу Лаэрту и все сберегать повелевший. И полный мыслей благих, обратясь к согражданам, так им сказал он: «Выслушать слово мое приглашаю вас, люди Итаки. Кротким, благим и приветливым быть уж вперед не единый царь скиптроносный не должен. Но правду из сердца изгнавший, каждый пускай притесняет людей беззаконствуя смело. Если могли вы забыть Одиссея, который был нашим добрым царем, и народ свой любил, как отец благодушный. Нужды мне нет обвинять женихов необузданно дерзких в том, что они, самовластвуя здесь, замышляют худое. Сами своею играют они головой, разоряя дом Одиссея, которого мыслят, уж мы не увидим. Вас же, граждане Итаки, хочу пристыдить, здесь, собравшись, вы равнодушно сидите и слова не скажете против малой толпы женихов, хоть самих вас число и большое».